Глава 18. Дронго понял, какому риску он только что себя подверг. Хорошо, что никто не видел, как он заглядывал в комнату. Судя по тому, как быстро и легко все убийства повесили на Салхаба, можно было предположить, что в убийстве Лианы также легко обвинили бы Дронго. Он быстро вернулся в кабинет. Начальник полиции и следователь обернулись. «У нас еще один труп», — коротко сообщил Дронго. «Не нужно так шутить», — ответил начальник полиции. «Мы уже во всем разобрались». «В комнате Салхаба лежит убитая Лиана. Кажется, ее задушили», — спокойно сказал Дронго. Фазиль посмотрел на следователя, открыл рот, собираясь выругаться, и бросился в комнату Салхаба. Следователь побежал за ним. Дронго замыкал эту группу. Фазиль оглянулся по сторонам, подошел к лежащей на кровати Лиане, наклонился, осмотрел. Взглянул на следователя и на Дронго. «Очень интересно», — нехорошим голосом произнес он, затем взглянул на Дронго. «Надеюсь, это не вы сделали?» Трудно было понять, шутил начальник полиции или нет. «Понимаю, что я тоже удобный субъект для подозрений, но хочу вас успокоить, это не я». «Значит, ее убили совсем недавно», — выдавил Фазиль, расстегивая воротник мундира. Посмотрел на следователя, вытащил платок, вытер лицо и тихо спросил. «Что теперь делать? В доме столько сотрудников полиции, а у нас новое убийство. Может, хватит? Остановимся? Кто ее убил?» — закричал он изо всех сил. Насир угрюмо молчал. «Не кричите», — попросил Дронго. «Не нужно кричать. Нам важно быстро вычислить убийцу. Но это точно был не Салхаб Алхасов, под которого вы так удобно подогнали три предыдущих преступления». «Что я скажу министру?» — простонал Фазиль. «С меня снимут погоны, выгонят без пенсии. Я был в соседней комнате, когда здесь задушили женщину. Мне никто не поверит. Надо мной будут смеяться все офицеры нашего министерства. Я стану посмешищем». «Не стоит так нервничать. Убийца допустил ошибку», — сказал Дронго. «Он явно не планировал это убийство. Посмотрите, все лекарства, которые принимал Салхаб Алхасов, рассыпаны по полу». «Ну и что?» — не понял начальник полиции. «Это была ошибка убийцы», — пояснил Дронго. «Теперь постараемся его быстро обнаружить». «Кого обнаружить? Вы считаете, что убийца все еще здесь? Кто? Кто это может быть? Мы забрали подозреваемого. Откуда здесь появился новый убийца?» «Боюсь, что он не новый, а старый. Тот самый, который совершил три предыдущих убийства». «Мне не нравятся ваши шутки», — поморщился Фазиль. «Мы точно знаем, что в убийстве Эльбруса Алхасова принимал участие его младший брат». «Это не доказано. Вы хотите, чтобы в убийстве старшего брата был виноват младший. Но боюсь, что вы ошибаетесь. Я попытаюсь это вам доказать». «Вы работаете экспертом-криминалистом или адвокатом?» — окончательно разозлился начальник полиции. «Зачем вы устроили этот балаган?» Дронго, уже не обращая внимания на дергавшегося собеседника, наклонился к убитой. «Сломаны шейные позвонки», — констатировал он. Убийца задушил ее и бросил на кровать. Очевидно, подошел сзади, как и в случае с Лидой. Только на этот раз душил руками. Резко, сильно, неожиданно. Она даже не поняла, что происходит. Очевидно, не ожидала такого нападения. «Это могла быть женщина», — уточнил следователь. «Если с мира, то могла. Она занималась теннисом, у нее сильные руки. Если такая, как Шукуфа, то не могла. Шум борьбы был бы достаточно громкий, и мы бы услышали. Убийца был здесь несколько минут назад и не успел даже закрыть дверь». «Зачем вы нам все это рассказываете?» — зло осведомился Фазиль. «Это поможет нам в расследовании?» «Полагаю, что да. Если вы перестанете нервничать и успокоитесь, то я смогу помочь вам в этом расследовании». «Вы уже помогли!» — разозлился начальник полиции. 4 трупа за 1.5 дня. Завтра о нас напишут все газеты страны. Мне даже не хочется думать об этом». «Можно я опять позову экспертов?» — предложил следователь. «Делай, что хочешь», — махнул рукой Фазиль. «Все равно уже ничего не докажем. Напрасно я приехал. Это была моя большая ошибка!» Дронго повернулся и вышел. Дошел до своей комнаты и постучал. Джилл открыла дверь. «Что-то опять случилось?» — спросила она. «Каждую минуту происходят разные события», — сказал Дронго. «Я слышала, как кто-то бежал по коридору», — призналась Джилл. «Своеобразный такой ритм шагов, очень частый, что ли. Так вот, я вспомнила. Этот же человек бежал по коридору сегодня утром, перед тем, как в кабинете Эльбруса раздался выстрел». «Сразу раздался выстрел?» «Нет, не сразу». «Спасибо». «За что?» «Я все понял. Теперь все понял». «Ты сможешь мне объяснить?» «Конечно. Я сделаю это через несколько минут только с одним условием. Мы сейчас спустимся в гостиную. Ты сядешь там на любой свободный стул. Там будут начальник полиции и следователь». «Для чего?» – улыбнулась Джилл. «Для моей безопасности?» «Нет. Я собираюсь наконец рассказать, что здесь произошло. Пойдем со мной». Они вышли из комнаты. В комнате, где находилась убитая Лиана, работали двое офицеров полиции. Начальник полиции вышел оттуда. Лицо его было багровым. Взглянул на Дронго с нескрываемой ненавистью. «Успокоились? Не хотели поверить в нашу версию? Теперь будете придумывать новую». «Зачем ее придумывать? Она уже есть», — ответил Дронго. «Оставьте здесь одного офицера и распорядитесь собрать всех внизу. Я расскажу вам обо всех четырех преступлениях, если, конечно, вам это интересно», — добавил он, не без некоторого злорадства. Фазиль взглянул на него, хотел что-то возразить, но лишь качнул головой и пошел вниз по лестнице. «Насир», — обратился Дронго к следователю, — «выделите мне одного офицера, который спустится вниз и не будет сводить глаз с Джилл, а я постараюсь что-нибудь придумать». «Хорошо», — согласился следователь, подзывая одного из сотрудников полиции. В этот момент из своей комнаты вышел Роберт. Увидев толпившихся в коридоре людей, он подошел к ним. «Вы можете войти в комнату», — предложил следователь. «Что случилось?» «Ваша супруга», — коротко сообщил Насир. Роберт оттолкнул его и вбежал в комнату. Увидел убитую Лиану. Лицо превратилось в каменную маску. Он стоял и смотрел на убитую. Только дергались его плечи. «Постарайтесь успокоиться», — произнес Дронго, подойдя к нему со спины. «Кто?» — спросил Роберт. «Кто это сделал?» «Мы пока не знаем». «Проклятый дом!» – пробормотал Роберт. «Я так не хотел сюда приезжать. Но она меня заверила, что это в последний раз, и я согласился». «Вы знали о ее прежних отношениях с Алхасовым? Простите, что спрашиваю, но теперь их обоих нет в живых». «Да, мне рассказали об этом. Думаете, что я решил отомстить таким образом? Сначала застрелил Алхасова, а потом задушил жену?» «Нет, не думаю. Просто в подобных случаях нужно сразу и резко прерывать всякие отношения. Здесь не Европа и даже не Грузия». Роберт смотрел на тело жены. «Почему здесь? Что она здесь делала?» «Смотрела лекарства, которые принимал Салхаб. Я застал ее здесь примерно 20 минут назад». «Зачем ей это было нужно?» «По-моему, она что-то заподозрила и...» Дронго посмотрел на стоявшего рядом следователя. Убийца вернулся сюда за простреленной подушкой. Он понимал, что это главная улика против него. И наткнулся на Лиану. «Кто это был?» – устало спросил Насир. «В доме почти никого не осталось. Только трое мужчин, если не считать нас. Сын и зять хозяина дома, и муж убитый. Больше никого нет. При желании можно посчитать и вас. И даже обвинить в этом убийстве», — холодно произнес Дронго. «Наш уважаемый начальник полиции согласен на любые варианты, лишь бы доложить о завершении этого дела. Но он слишком торопится. Повторяю, убийца все идеально рассчитал. Но в данном случае он совершил ошибку». Роберт обернулся к ним. «О чем вы говорите? Какая ошибка?» «Он вернулся в комнату и случайно столкнулся с вашей супругой», — пояснил Дронго. «У него просто не было иного выхода. Она наверняка обо всем догадалась». «Мне от этого не легче». Роберт достал сигарету, щелкнул зажигалкой и закурил. Следователь хотел предупредить, что по местным законам нельзя курить в помещениях, но, посмотрев на Роберта, промолчал. «Вы начали снова курить, когда узнали о прежней связи вашей супруги с Алхасовым?» — уточнил Дронго. «Да, кивнул Роберт, не сводя глаз с жены. «Я ее очень любил, но снова закурил. Мне было неприятно, что она скрыла от меня этот факт. Но она молодец, что обо всем честно рассказала. Она была свободным человеком. Развелась со своим первым мужем и имела право на самостоятельную жизнь. Но мне все равно было неприятно. Получалось, что сотрудничество Алхасова с нашим банком было своеобразной платой за его прежние встречи с Лианой, хотя такое сравнение ее очень оскорбляло». Дронго, а за ним и следователь, вышли из комнаты. «Он ее любил», – негромко произнес Насир. «Откуда вы узнали, что она или Брус раньше были близки?» «Я предположил, и оба подтвердили. Они этого не скрывали. Для Эльбруса, как для восточного человека, это было подтверждением его мужских качеств. А она была достаточно независимым человеком и не видела в этом ничего особенного». «Слишком независимой», – пробормотал следователь. «По-моему, это было безнравственно – привозить своего мужа к бывшему сожителю, который еще и оказывал финансовую поддержку их семье». «В данном случае он использовал эту семью в собственных целях. Банк, где работал Роберт, нужен был ему для оформления зарубежных сделок, а Лиана продолжала ухаживать за его младшим братом. Речь идет скорее о его выгоде». «Роберт все-таки кавказец», — напомнил Насир. «После того, как он все узнал, у него были основания ненавидеть хозяина дома и свою жену. Это могла быть ревность, которая переросла в ненависть. Возможно, он решил отомстить таким образом, застрелив Алхасова и задушив жену. Может, и другие два преступления совершил именно Роберт». «Хорошо, что нас не слышит ваш начальник полиции», – заметил Дронго. «Его более устраивает версия с сумасшедшим братом. Несчастный случай, который был расследован в течение суток, гораздо удобней, чем загадочные преступления, повторяющиеся с пугающей периодичностью. Не говоря уже о том, что последние два убийства – произошли при обстоятельствах, когда в поместье было столько офицеров полиции». «Хотите сказать, что версия с Салхабом вообще не имеет права на существование?» «Убийство Лианы – это самое главное и исчерпывающее алиби Салхаба. Совершить его мог кто угодно, только не он, так как сейчас он находится в психиатрической лечебнице, и вы это тоже понимаете». «Просто после звонков вашего министра и прокурора вы понимаете, что попали в безвыходную ситуацию и обязаны играть по их правилам». «А что, у меня есть выбор?» «Боюсь, что нет». «Вот видите». В конце коридора стоял Фазиль, который беспрерывно курил, глядя куда-то в сторону. Он уже понял, что его удобная версия с больным братом Алхасова лопнула. Больным братом невозможно объяснить убийство Лианы. Поэтому он курил, в очередной раз укоряя себя за то, что приехал сюда и решил лично принять участие в расследовании. Но он не мог поступить иначе. После звонка министра он обязан был сюда приехать и взять под личный контроль расследование. Дронго подошел к нему. «Я попытаюсь прояснить ситуацию», – пообещал он. «Поздно», – поморщился начальник полиции. «Мы уже ничего не сможем сделать». В СМИ запущено официальное сообщение, что Эльбрус Алхасов погиб в результате несчастного случая. Любая другая версия будет выглядеть как опровержение первой. Нам никто не позволит что-то изменить. Убийство Лианы тоже несчастный случай? Наверное, да. Она сама свернула себе шею? Не шутите. Нужно придумать удобное объяснение. А может, лучше попытаться понять, что здесь на самом деле произошло? Это надо было сделать раньше. Теперь поздно. Еще нет. Давайте сделаем так. Вы соберете всех в гостиной и дадите мне несколько минут, чтобы я прошел по комнатам. Потом я расскажу вам о своих наблюдениях. Делайте, что хотите. Обреченно махнул рукой Фазиль, доставая очередную сигарету.